Армагеддон, спустившийся на земной план на 2 года раньше. Беседа с учителем от 24 февраля 32 года. Темные силы идут сплоченным фронтом, гонимые страхом перед их близким ослаблением. 42-й год ознаменует конец черного века Кали-юги. Наша планета вступит в новую, лучшую эпоху. Хотя следствия черного века еще будут тянуться, но уже посевы светлые начнут давать всходы под благодетельными лучами новых сочетаний светил, и сеятели мрака начнут терпеть поражение. Сейчас же по всему миру эти сеятели усилены тяжкими космическими токами. Вот почему так необходимо всем знающим о чрезвычайном моменте хранить единение, ибо оно защитит их от многих нападений. Письмо Елены Рерих от 11 февраля 1938 года. 42-й год по всем древнейшим писаниям считается концом Кали-юги и началом нового прекрасного цикла. Конечно, это не значит, что наступит немедленное растворение воздухов и рай на земле. Нет, следствия, порожденные концом Кали-юги, еще будут ощущаться, и даже в некоторых частях планеты с особой силой. Но на других начнется уже новое строительство. Письмо Елены Рерих от 23 апреля 1938 года. Каждый, знающий о близости конца Кали-юги, должен признать, что такое событие не может происходить без мировых потрясений. Силы, имевшие при Черном веке особую мощь, должны бороться за свое состояние. Они предпочитают общую катастрофу, нежели свое отступление. Мы должны соразмерить наши силы с планетным положением. При таком напряжении даже малейшее чрезмерное усилие мощи может нарушить равновесие. Люди обычно не хотят понять соизмеримость и целесообразность. Они думают, что наша мощь может сломить любое сопротивление, не считаясь с космическим равновесием. Такое простое соображение твердим людям, ибо иначе даже начитанные из них впадают в отчаяние, они восклицают: «Если 10 лет назад нечто было возможно, то почему оно не имеет места сейчас? Значит, они не понимают космического движения. Не без причин мы призываем к мужеству и терпению. Мы посылаем сведения о сроке конца Кали-юги, и множество людей прислушивается. В Пуранах названы многие видимые подробности таких мировых событий, но главные условия не могли быть указаны в старых летописях. Не было помянуто напряжение пространственных токов и поиски лучших людей вокруг всеначальной энергии. Оба условия теперь особенно ярко выявляются, тем яснее значение приближения конца Кали-юги. Надземная, параграф 127, беседа с учителем от 27 декабря 1937 года. Правильнее было бы сказать, что цикл Кали-юги для нашей планеты близится к концу. Именно сейчас мы переживаем переходное состояние. Сатья-юга должна начаться с утверждением шестой расы, отдельные группы которой уже появляются на Земле, но истинное наступление Сатья-юги на нашей планете – может совершиться лишь с очищением планеты от негодного материала и с появлением новых материков. Как всегда, предвестники эпохи появляются много раньше, но материки, сужденные принять главный прилив монад шестой расы, могут уже являть признаки наступления новой эпохи. Письмо Елены Рерих от 31 мая 1935 года. Часто узкие специалисты особенно блещут интеллектом и полным отсутствием синтеза. Им никакие разъяснения учения Агни-йоги не помогут, ибо ничто так медленно не накапливается, как синтез. Ведь большинство истинных преемников учения, если и не ходят еще в пеленках, то во всяком случае вряд ли умеют читать. Рождены после 1928-29 годов с момента вступления Урана в Овен и начала огненного потока на Землю, А.В. Мы живем среди уходящей пятой расы и наблюдаем за нарождением носителей света шестой расы. Письмо Елены Рерих от 26 апреля 1935 года. Вы правы, что сейчас собирается шестая раса, и потому такие страшные столкновения и потрясения в мире. Самый опасный момент для нашей планеты наступит в конце этого столетия. Именно планета будет переживать быть или не быть. Письмо Елены Рерих от 24 мая 1938 года. Огненное равновесие может спасти планету. Только огненная мощь может в последний момент дать новую жизнь. Творчество объединенного сердца даст спасение планеты и утвердит новый цикл. Напряжение велико, в мире осуществляется великая мировая тайна. Мир огненный. Том 3, параграф 182. Завершение Кали-юги, кроме всех сложностей общего геологического и энергетического переустройства планеты, совпало с эпохальным событием, ожидавшимся, быть может, не один миллиард лет. Последней битвой с Иерофантом зла на Земле, как сказано в Агни-йоге, эта битва, Армагеддон, началась Иерофантом зла в 1931 году, на 5 лет ранее астрологически обусловленного срока, и ее пик в тонком плане пришелся, надо полагать, на 1949 год, ибо в это время письма Елены Рерих своим сотрудникам отмечены тревожными предуказаниями. Вместе с тем, угроза апокалиптической развязки последней битвы гибели планеты миновала. Урусвати права, полагая, что в Сатья-юге он, Люцифер, может быть удален как на небе, так и на земле. Беседа с учителем от 10 декабря 1939 года. «Скажу только вам, Армагеддон окончился поражением врага. Новая эра началась 17 октября 1949 года, когда враг был изгнан из нашей Солнечной системы. Владыкой сказано: «Строительство новое начнется под моими лучами». Письмо Елены Рерих от 1 ноября 1949 года. Удаление древнего врага не отменяет общего правила для перехода к новому циклу – Сатья-юге и водворению новой шестой расы, молодые ростки которых не могут пробиться без преодоления коры старых накоплений. Крепость таких напластований во времена Лемурии и Атлантиды вызывала гигантские планетарные катаклизмы, потопы и огненное очищение. Силы света имеют мощь ускорить или отложить космическое предначертание, связанное, вызванное земными событиями, но изменить его, если причина его не уничтожена, невозможно. Все силы света всегда направлены, чтобы утвердить спасение наибольшему числу достойных людей. Письмо Елены Рерих от 11 июля 1949 года.